Еще пара минут, и с его лица потечет, и ему придется утираться носовым платком. — Ты ведь был в доме, когда утонула Соня? — сказал я. — Папа рассказал мне? То есть ты все знал с самого начала? Знал, что случилось, что привело к ее смерти, и что за этим последовало? — Давай выпьем где-нибудь чаю, — предложил Рафаэль. Мы дошагали до ресторана на Барклейс Корт, хотя нас вполне устроил бы и обычный киоск с холодными и горячими напитками. Рафаэль не сказал ни слова, пока не изучил непритязательное меню. Подозвав средних лет официантку в старомодных очках, он сказал себе чай, дарджилинг и кексы. Она бодро покивала. «Будет сделано, дорогуша», и стала ждать моего заказа, постукивая карандашом по блокнотику. Я попросил то же, что и Рафаэль, хотя есть не хотел. Официантка все записала и удалилась. Время было между обедом и ужином, поэтому ресторан стоял полупустой, а рядом с нами вообще никого. Мы сидели за столиком у окна, и Рафаэлю оставалось лишь направить все свое внимание на улицу, где мужчина старался вытащить из колеса детской коляски застрявшие там одеяльце, а рядом стояла женщина с малышом на руках и подсказывала мужчине, что делать. Я сказал, по моим воспоминаниям, Соня утонула ночью или поздно вечером. Но если так, то непонятно, что ты делал в доме в такой час. Папа сказал, что ты был у нас. Она утонула ближе к вечеру, часов 5 или 6. Я задержался, чтобы сделать несколько телефонных звонков. Папа говорил, что ты, вероятно, связывался с Жульярдом. После того, как тебе сделали предложение, я очень хотел, чтобы ты поехал туда, и всеми средствами старался поддержать эту идею. Мне и в голову не могло прийти, что кто-нибудь способен отказаться от приглашения в Джульярд. Как они узнали обо мне? Я уже отыграл несколько концертов, но не помню, чтобы подавал заявление туда. Помню только, что меня пригласили там учиться. Это я им написал. Послал твои записи, отзывы, статью о тебе, которую напечатали в «Радио Таймс». В Джульярде тобой заинтересовались и прислали анкету и форму для заявления. Я все заполнил. Папа знал об этом? И вновь на его лбу заблестели бисерины пота. На этот раз Рафаэль воспользовался салфетками, стоящими в стаканчике на столе. Он сказал, «Я хотел показать ему приглашение, уже оформленным, как решенное дело». Мне казалось, что, увидев твое готовое приглашение, твой отец согласится отправить тебя в Нью-Йорк. Но на это не нашлось денег, — с горечью подытожил я. И как ни странно, в этот миг я вновь почувствовал то жгучее, граничащее с яростью разочарование, вызванное знанием, что Джульярд недоступен мне, 8-летнему мальчику, потому что нам не хватает денег, потому что в нашей жизни денег всегда не хватало и будет не хватать. Следующая реплика Рафаэля удивила меня. Деньги никогда не были решающим моментом в этом вопросе. Мы бы как-нибудь нашли нужную сумму, в этом я никогда не сомневался, потому что тебе предложили стипендию. Однако твой отец и слышать не хотел, чтобы ты учился там. Он не хотел разделять семью. Я полагал, что его главной заботой были родители, и что он не может их оставить, и поэтому предложил сам отвезти тебя в Нью-Йорк, чтобы все остальные не могли не покидать Лондона, но это решение его не устроило. — Так значит, это не из-за финансов? — А я-то всегда думал, нет, в конечном счете дело бы не в финансах.